Глава 23. Поселение Урманне в Алтайском Белогорье. Месяц ветров, по старому летоисчислению предков, уже отсчитывал свои последние дни и подходил к своему завершению. Все основные хозяйственные дела наши поселяне уже закончили и потихоньку готовились к летним праздникам и обрядам. Вернувшись с отцом поздно вечером из управы, мы поужинали в летней трапезной, приготовленной для нас едой. Яринка, быстро убрав со стола, покормила Мурлыку и ее очередное подросшее потомство. Закончив со своими делами, она отправилась в дом укладывать детей спать, а мы с отцом сходили помыться в баньку, после чего отправились отдыхать. Перед тем, как улечься спать, я не поленился заглянуть во всеобщий русский календарь, который привез мой отец из последней поездки в Томск. Он был красочно оформленным, с цветным портретом императора Николая на обложке. Сей календарь указывал, что следующим днем будет 15 июня по имперскому летоисчислению. Сама дата запомнилась еще потому, что в ночь с 14 на 15 июня мне в который раз приснился тот же странный сон, где я проваливаюсь в темные и грязные глубины болотной топи. Вновь проснувшись посреди ночи в холодном поту, я подумал и принял для себя окончательное решение, что мне нужно срочно посетить базу наблюдения и тщательно проверить свое состояние в медицинской капсуле. Идти на базу наблюдения я решил не в одиночестве, а в сопровождении потомства Мурлыки, так как пообещал им знакомство со своими друзьями. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. В портальном секторе базы наблюдения меня и мою необычную группу сопровождения никто не встречал. Прождав некоторое время, я выглянул в коридор и позвал Сабура. Он появился сразу же, как только я произнес его имя. Поздоровавшись, я во всех подробностях рассказал главному искину базы о своем странном сновидении, которое мне приходилось видеть по ночам уже множество раз, и о принятом мной решении пройти тщательное всестороннее обследование в капсуле медицинского модуля. «Насчет вашего решения пройти медицинское обследование я с вами полностью согласен, Демид. Повторяющийся сон не может проявляться просто так. Возможно, это связано с какими-то глубинными процессами, происходящими на более тонких уровнях. Я уже передал медику, чтобы он подготовил диагностическую капсулу для вашего полного обследования», — произнес главный искин базы, выслушав мой подробный рассказ, и посмотрел на пятерых сидящих лесных красавцев, которые тихо приводили себя в порядок, тщательно вылизывая свою шерсть на лапах, избавляясь от остатков болотной грязи. «Благодарю, Собор. Скажи, пожалуйста, а почему сегодня нас никто не встречал?» «Все дело в том, Демид, что на вашей планете начало происходить что-то странное. Поток неизвестного излучения непонятным образом отключил все наши датчики слежения. Не только в районе действия портала, которым вы постоянно пользуетесь, но и в зонах работы ближайших к вам порталов. Даже сигнал о том, что вы прошли через портальные врата на острове, не сработал. Если бы вы не позвали меня в коридоре, то я бы так никогда и не узнал о вашем прибытии на базу. В портальном секторе отключились все виды связи. Возможно, это тоже как-то связано с событиями, происходящими в вашем мире. В данный момент все наши техдроиды выявляют причину этого непонятного технического сбоя. Нам необходимо как можно скорее выяснить, из-за чего произошел сбой и где находится источник потока неизвестного излучения». Сабур: «А может так быть, что данное неизвестное излучение каким-то образом повлияло и на меня? Я имею в виду мой странный повторяющийся сон». «Ваше предположение, Демид, имеет право на существование, но о нем мы с вами сможем поговорить лишь только после окончания вашего полного медицинского обследования». «Тогда я не буду откладывать обследование на потом, Сабур. Сейчас я, наверное, пройду в выделенную мне гостевую комнату, приму душ и хоть немного приведу себя в порядок, а потом сразу же направлюсь к медику. Только, пожалуйста, ничего не рассказывайте медику про мой странный повторяющийся сон. Мне хотелось бы получить от вашего медика более четкую картину происходящего со мной». «Не имею никаких возражений, тем более, что свободный медицинский модуль для вас уже подготовлен. Нам с вами осталось решить только один вопрос. Как сообщить вашим необычным сопровождающим что вы будете, возможно, довольно продолжительное время находиться в диагностической капсуле на медицинском обследовании. Понимаете, Демид, в моей базе данных отсутствует мнемомодуль с языком общения данных разумных существ. Насчет моего необычного сопровождения из лесных красавцев, не волнуйтесь, Сабур. Они пришли со мной на базу, чтобы познакомиться с Даром, Дариной и ихними детьми. У наших богатырей-великанов имеется громадный опыт общения с таким видом разумных. Ежели что, мои друзья помогут вам найти с ними общее взаимопонимание. Кстати, мои родичи, а также Дарина и Дар сейчас на базе? Да, все наблюдатели вернулись на базу несколько часов назад. Все ваши родственники в данный момент времени проходят обязательное медицинское обследование после возвращения из других слоев реальности. Адар с Дариной уже покинули капсулы и сейчас вместе со своими детьми находятся в комнате для принятия пищи и деловых переговоров. Скажите, Демид, а что случилось с вами по дороге на базу наблюдения? Ничего не случилось. Почему вы решили, что со мной что-то могло случиться? Вы всегда приходили на базу при оружии и с богатыми охотничьими трофеями. А сейчас я вижу при вас только ваше ружье, но никакой добычи у вас нет. Поэтому я и решил, что у вас что-то случилось. Сабур, я сюда торопился на обследование в капсуле медика. Да и четвероногих друзей своих хотел познакомить с семейством Дара. Поохотиться я решил на обратном пути в таежное поселение. Тогда у меня вопросов больше не имеется, Демид. Сейчас я предупрежу наблюдателей Дара и Дарину, что вы уже прибыли на базу. Сабур, пожалуйста, не надо их предупреждать. Я хочу их порадовать своим неожиданным появлением. А в вашем чудесном хранилище я оставлю лишь свой мешок с продуктами и оружие. Хорошо, Демид, пусть будет так, как вы просите. Войдя в трапезную комнату базы наблюдения, я первым делом поздоровался с семейством Дара. Услышав пятиголосый радостный ответ, я остановился в двух шагах от двери. «Здравствуйте, дядя Демид!» Первая обратилась ко мне малышка Анея. «А вы не заходите к нам, потому что опять торопитесь на учебу в капсуле?» «Не совсем так, Анеюшка. Я заглянул к вам по совершенно другой причине». «Вы снова принесли нам подарки?» Вновь радостно зазвенел голосок малышки. «Можно и так сказать, красавица. Но тут дело обстоит немного по-другому. Я пришел к вам не один. Со мной на базу наблюдения прибыли мои хорошие друзья. Надеюсь, они и вам вскоре станут близкими друзьями». «А чего же ваши друзья не заходят, дядя Демид? Они стесняются с нами поговорить?» Стала забрасывать меня вопросами девочка. «Понимаешь, Анеюшка, с ними пока могут разговаривать только твои матушка и батюшка. А тебе и твоим братьям придется долго учиться общаться с ними. И не только учиться общаться, но и ухаживать за ними». Девочка задумчиво замолчала, изредка поглядывая на дверь, ведущую в коридор. «Демид, ты что, привел с собой пардусов?» Удивленно посмотрев на меня, спросил глава богатырского семейства. «Нет, Дар. Как я тебе уже раньше рассказывал в заброшенном городе, в нашей местности не водятся пардусы. Я привел познакомиться с вами, подросшее потомство своей лесной кошечки Мурлыки. Надеюсь, они обретут тут новое место жительства и новых друзей в вашем лице. У них пока нет собственных имен. Думаю, им будет приятно получить их от вас». «Так что же ты их держишь в коридоре?» – взволнованно спросила Дарина. «Зови их скорее!» Выглянув в коридор, я пригласил свое необычное сопровождение зайти в комнату. Едва они появились в трапезной, как трое малышей слезли с родительских коленей и уселись на полу, не отводя восхищенный глаз от лесных красавцев. Гляделки длились несколько минут, после чего мое сопровождение направилось к богатырскому семейству. «Демид, представляешь, они владеют мыслью и речью, так же, как наши пардусы», – удивленно сказал Дар. «Правда, у них объем образов общения намного меньше, но это дело поправимое. Мы сможем обучить их многому. Даже не знаю, как благодарить тебя за то, что ты их привел с собой». «Не нужно никаких благодарностей, Дар. Просто позаботьтесь о них. Надеюсь, они смогут заменить вам ваших пардусов. Да и для малышей, думаю, не лишним будет постоянное общение с лесными красавцами и красавицами». «В этом я с тобой полностью согласен, Демид. Однако без ответного дара я тебя не отпущу. Вот, Возьми от меня на память». И богатырь достал из кармана защитного кокона два каких-то оберега на тонких серебряных цепочках и небольшой информационный кристалл. Что записано на данном кристалле? «Там послание для моего старшего брата. Это на тот случай, если ты вдруг вновь встретишь Тавра. Просто передай ему кристалл. Он знает, что с ним дальше делать». «Хорошо. Если будет такая возможность, я передам твою весточку Ставру». «Благодарю, Демид». «Отчего оберегают данные обереги, Дар?» «Это не совсем обереги, Демид. Это преобразователи образов общения. Сабур предоставил мне допуск в свои мастерские, и я там создал данные преобразователи для всех находящихся на базе наблюдения. Помнишь, я дал обещание сделать тебе и твоей супруге подарок на свадьбу, но мы с Дариной долго не могли определиться, что вам подарить. Ведь Сабур поставил нам условие, что подарок никоим образом не должен указывать на то, что вы имеете какое-то отношение к базе наблюдения. Когда я создавал преобразователи образов для наблюдателей, то вспомнил о своем обещании. Поэтому и сделал два дополнительных для вас. При помощи данных оберегов вы с Еринкой сможете понимать образы общения других разумных существ. Наши подарки будут преобразовывать их в привычную для вас форму. Главное, чтобы преобразователи имели полный контакт с вашими телами. Лучше всего их носить на шее, под одеждой. Тогда их никто не увидит и не станет задавать ненужных вопросов. А если кто заметит и спросит, то твоего ответа про старый оберег будет вполне достаточно». «Благодарю, Дар, за подарки», — сказал я, после чего повесил один преобразователь себе на шею и убрал его под одежду, а второй убрал в карман защитного кокона древних. «Думаю, моей Иринке такой необычный оберег очень даже понравится. Сейчас же прошу прощения за то, что вынужден вас покинуть, так как меня ждет медик и его капсула. Надеюсь, вы найдете общий язык с лесными красавцами и красавицами и подружитесь с ними». «А мы уже с ними подружились, дядя Демид», — сказала маленькая Анея, поглаживая лесную кошечку, развалившуюся возле нее и млеющую от удовольствия под детскими руками. «Вот и хорошо, что подружились, Анеюшка», — сказал я малышке, и, попрощавшись со всеми, направился в медицинский модуль базы. Едва я покинул диагностическую капсулу медицинского модуля, как присутствующий тут же медик обратился ко мне со своим привычным вопросом. «Как вы себя чувствуете, Демид?» «Нормально я себя чувствую». «Скажите, пожалуйста, медик, что вам удалось обнаружить при моем полном обследовании?» «У вас было сильное нарушение защитных полей тела, вследствие чего активизировалась ваша интуиция и ментальное сопряжение. Полученные при вашем обследовании данные уверенно говорят о том, что вы совсем недавно побывали в самом центре нестабильной энергетической аномалии». «Насчет нестабильной энергетической аномалии я ничего сказать не могу, так как не могу припомнить, чтобы где-нибудь во время охоты она мне встречалась. Вполне возможно, что такие необычные природные явления существуют где-то в нашем глухом Урмане, и, возможно, даже не в одном месте. Прошу поверить мне на слово, медик, что, находясь в лесу, мне еще пока ни разу не удалось заметить предупреждающий указатель. Осторожно, поблизости находится нестабильная энергетическая аномалия. Кстати, вы не могли бы мне пояснить, что означает ваш непонятный термин «ментальное сопряжение»?» «Постараюсь объяснить вам как можно понятнее. Ментальное сопряжение – это врожденное природное свойство разумного существа. Оно способствует разуму соединяться с доступными ему слоями реальности. Говоря совсем просто, когда вы засыпаете, ваше биологическое тело начинает восполнять потраченную за день внутреннюю энергию, а ваш разум, или, как вы любите постоянно говорить, душа, чтобы не мешать восстанавливаться телу, отправляется в один из доступных слоев реальности. Все, что вы там увидите и узнаете, по пробуждению вы воспринимаете как сон. Я пока понятно объясняю?» «Вполне понятно. Продолжайте, пожалуйста». «Из-за того, что у вас было нарушение в структуре защитных полей, ментальное сопряжение смогло соединить вас не с одним, а одновременно с несколькими слоями реальности, с довольно похожими временными характеристиками. В результате чего У вашего биологического тела вдруг начался незапланированный расход внутренней энергии и жизненного резерва. Как правило, при этом происходит довольно обильное и неконтролируемое выделение влаги и спор на кожном покрове тела. У вас, Демид, когда-нибудь случалось нечто похожее? Конечно же, случалось. И даже не один раз. Вы можете мне не поверить, медик, но после того, как в странном повторяющемся сне мне снилось, как под ногами исчезает привычная опора, и мое тело проваливается в черную муть болота, то я сразу же резко просыпался, весь мокрый, от холодного пота, хотя в моей спальной комнате всегда относительно тепло. Самое плохое состоит в том, что такие резкие пробуждения очень сильно пугают мою супругу. Думаю, что таких резких пробуждений у вас больше не будет, Демид. В данный момент вы полностью здоровы, а ваша внутренняя энергосистема была полностью восстановлена в лечебно-диагностической капсуле. Окончательная проверка не выявила никаких нарушений в структуре защитных полей вашего тела. Так что вы можете спокойно идти к себе домой. Благодарю вас, медик. А сколько времени я провел в медицинской капсуле? Ровно 1 сутки и 7 часов. Попрощавшись с медиком, я по коридору базы направился в портальный сектор, где у меня лежало оружие и вещи в выделенном мне хранилище. Едва я покинул медицинский модуль и прошел мимо гостевой комнаты, где по прибытию на базу всегда приводил себя в порядок, как передо мной появился Сабур. Демид, технические дроиды, вернувшиеся с острова на болоте, мне только что доложили, что в данный момент на поверхности наступила ночь. Может быть, до утра вы отдохнете в гостевой комнате, которую командир базы закрепил за вами и вашими родственниками из поселения. Сабур, значит, вы уже восстановили свои датчики контроля на болоте, раз вы вернули назад тех дроидов? Пока наши восстановительные работы системы контроля и наблюдения данного сектора еще не совсем закончены. Все технические дроиды были мною отозваны с острова на болоте для проведения очередных профилактических работ и энергоподзарядки. В таком случае, мне лучше всего сейчас воспользоваться порталом. Почему вы так решили, Демид? Сейчас землю укрывает ночь, Сабур. А сие значит, что даже если кто-то посторонний будет находиться на северном острове, то он никак не сможет во тьме заметить мое появление из вашего портала. Далее, как всякий охотник, я давно уже привык спать на голой земле, как в лесу, так и на островах посредине нашего болота. Так что если меня кто-то обнаружит спящим там, то нисколько не удивится. А утром я отправлюсь на охоту, чтобы не идти домой с пустыми руками. Я понял вашу мысль, Демид, поэтому не буду вас больше задерживать на базе. Можете забрать из стазис-хранилища свои вещи и оружие. Всего вам доброго. И вам всего доброго, Сабур, сказал я главному Искину, забирая свой заплечный мешок с продуктами и охотничье ружье. Передавайте наилучшие пожелания от меня, моим родичам и друзьям. Непременно передам. Северный остров на болоте в Алтайском Белогорье. Проснулся я на рассвете, когда яркие сполохи и рилы солнца уже озаряли небеса на востоке. Первое, что я успел заметить, это какая-то неправильность в окружающей меня природе и какое-то странное напряжение в воздухе. Но самое главное, что поразило меня при пробуждении, было в том, что я не слышал не только пения птиц, но даже писка комаров. Над островом и над болотом стояла непривычная тишина. Быстро собравшись, даже не став завтракать, я перекинул ремень своего охотничьего ружья через плечо, взял в руку заплечный мешок и сразу же направился к старой подзатопленной гате, по которой постоянно пролегал мой путь через большое болото. Необычная тишина, стоящая вокруг, и внутреннее напряжение заставляли меня торопиться. Несколько раз мне казалось, что кто-то идет за мной следом по гате. Но оборачиваясь, я никого не увидел в высоких камышах. Неожиданно в северной стороне вспыхнули небеса, а потом резкий порыв ветра отбросил меня в сторону с такой силой, что гать ушла у меня из-под ног, и я с головой провалился в черный омут болотной топи. Чувствуя, как меня затягивает в глубину, я рванулся изо всех сил наверх, благо защитный кокон одежды древних богатырей позволял мне дышать. Когда у меня уже стали заканчиваться силы от попыток выбраться на поверхность, я вдруг почувствовал, как ремень от ружья начал очень сильно давить мне под мышкой. Вот тогда я начал понимать, что кто-то пытается за ружье вытянуть меня из трясины. Очутившись на поверхности, я жадно хватал воздух ртом, пытаясь наконец-то отдышаться и восстановить свои силы. Приходя в себя, я даже не обратил внимания на то, что меня снова кто-то куда-то тащит. Лишь когда чьи-то заботливые руки стали омывать мне лицо студеной родниковой водой, смывая облепившую лицо болотную тину и грязь, я окончательно осознал, что смертельная погибель меня миновала. Несмотря на то, что на мне был защитный кокон, я самостоятельно из черных глубин болотной трясины навряд ли бы смог выбраться. Немного придя в себя, я, продолжая лежать на траве, приоткрыл глаза и увидел сидящего в двух шагах от меня незнакомого мужчину с аккуратно подстриженной бородкой, темно-русыми волосами до плеч и уже с седыми висками. Его глаза выражали сильную усталость. Видать, у него до нашей встречи на болоте была очень насыщенная жизнь. «Ну вот, совсем другой коленкор. С возвращением с того света!» — с неподдельной радостью в голосе произнес незнакомец. «Как мы себя чувствуем?» «Благодарствую, вроде оклемался немного», — ответил я, поднимаясь с земли и усаживаясь на свежеповаленное дерево, рядом со своим заплечным мешком. «А вы кто будете, уважаемый? И как на болоте оказались?» – спросил я незнакомца и, достав тряпочки из мешка, начал чистить свое ружье от болотной грязи. «Да так, обычный странник я. Шел себе мимо через эти края, а тут неожиданно что-то очень большое и яркое в северо-восточной стороне по небу пролетело и хорошо так громыхнуло, что даже мощное землетрясение вызвало. Толчки были такой огромной силы, что я на ногах не смог удержаться. Благо, камыша вокруг много. Он-то и смягчил мое падение. Когда я вновь поднялся на ноги, увидел, как человека сильным порывом ветра в воздух приподняло, да в трясину забросило. Вот я сразу и поспешил на помощь. Пока через камыши до края черного окна добрался, вы уже с головой в топь ушли. Лишь сиротливо лежащий на камышах заплечный мешок с мотком веревки мне указывал, в каком именно месте человек в самое топкое место упал. На всякий случай, я взял вашу веревку и привязал ее одним концом к одинокому дереву, а второй на себе закрепил. Потом начал шарить руками в черной болотной мути. И на ваше счастье случайно наткнулся рукой на ствол ружья. Ухватившись за него, я вас на поверхности вытащил. После донес до этого острова. Возле родника, как смог, отмыл ваше лицо от грязи, иначе болотная жижа и тина коркой засохли бы и дышать вам не дали. Затем сходил за вашим заплечным мешком и веревкой. Их я тоже сюда принес. Вот вкратце и вся история моего появления тут. Хотелось бы в свою очередь узнать, кого я сегодня спас. Демидом Ярославичем меня люди зовут. Охотник я из таежного поселения. Могу я узнать ваше имя, уважаемый? Скажите, а зачем вам мое имя, Демид Ярославич? Ведь я же вашего имени не спрашивал. Скоро вы окончательно придете в себя, отдохнете и отправитесь своим путем. А я же пойду, куда раньше шел. Что это вы на меня так удивленно смотрите? А, понимаю. Вы небось решили за мое здравие свечку в церкви перед иконами поставить. Так не нужно мне этого. Я вообще ни в какого библейского бога не верю. И в христианские церкви не хожу. Зря вы так про меня подумали, уважаемый. У нас в поселении вообще нет никакой церкви. И последователей Христа среди наших родов отродясь не было. Староверы мы, старыми устоями с древних времен живем, как нам наши предки завещали. А про имя ваше спросил потому, что я вам теперь жизнь должен, ибо вы меня спасли, вытащив из болота. Должен же я знать, какое у моего следующего сына имя будет. Вон как оно дело повернулось. Прошу прощения, Демид Ярославич, ежели я ненароком обиду словом вам нанес. Не знал я про такой старый обычай, чтобы новорожденное дитя в честь оказавшего помощь называли. Не знал, но признаю, такой обычай имеет право на существование. Вот только как вам помочь в этом деле, ума не приложу. Имен у меня нынче много, и на каждое имя соответствующий документ имеется. Даже не знаю, как вы из множества имен нужные для себя выбирать будете. А какое имя у вас изначально было? Вы правы, Демид Ярославович, так оно гораздо проще будет. Воняткой меня отец с матерью при рождении нарекли. Униатский поп при крещении меня Иоанном в церковную книгу записал. А когда я вырос и выучился, люди меня Иваном Лютичем величать стали. Так что можете любое из этих изначальных имен выбирать. Вот только стоит ли? Хоть душа и совесть у меня чисты перед людьми, но если честно сказать, беглый я. С каторги вот недавно сбежал и теперь домой, к семье своей иду. Так что можете по возвращению домой о встрече со мной местным властям заявить. Я на вас за это в обиде не буду. Зря вы так нехорошо обо мне подумали, Иван Лютич. Имперские власти в наше поселение очень редко заглядывают, ибо наши жители не особо жалуют их появление у нас. А уездные попы, так те вообще стороной наше таежное поселение обходят. Даже в своих церковных проповедях нашими целителями, травницами и знахарями они своих прихожан пугают, заявляя, что у нас не простое поселение, а самое настоящее ведьмовская деревня. Да и насчет моего возможного общения с представителями местной власти вы также сильно ошиблись. Потому что имперцы в наше поселение приезжают в основном, чтобы покойников забирать. В каком смысле покойников забирать? Разве вы людей не хороните? Честно говоря, мы не хороним умерших людей в землю, как христиане. Для родовичей, что ушли в небесные миры, у нас свои обряды имеются. Когда я вам говорил, что имперцы в наше поселение приезжают в основном, чтобы покойников забирать, то имел в виду, что власти к нам приезжают за телами убитых бандитов и прочих насильников-душегубов, кое зло против поселян замыслили. Последний раз у нас имперцы были, когда наши жители уничтожили крупную банду. Бандиты, выполняя заказ очень уважаемых людей, решили напасть на рассвете на спящих людей и сжечь наше поселение. Такое уже случалось и не однажды. Нашу прошлую деревню полностью сожгли. Хорошо, что старики про те злодейские замыслы раньше узнали и спасли жителей, уведя их в глухой урман. Вот только поджигали нашу деревню не какие-то пришлые с востока бандиты, а имперцы под руководством уездного попа. Еще раз прошу меня извинить, Демид Ярославович. Не знал я, что здесь такие бесчинства творят власти татаро-немецкой империи. Про какую татаро-немецкую империю вы говорите, Иван Лютич? Насколько мне известно, при переписи населения, прибывшие имперские чиновники на общем сходе всем объявили, что мы теперь являемся подданными Российской империи. Вы ничего не напутали? Я ничего не напутал, Демид Ярославич, устало ответил мне беглый каторжник, глядя, как я заканчиваю чистить свое ружье. Потом задумался ненадолго и продолжил. Когда Российская империя захватила силой и оружием богатейшие земли Великой Тартарии, то ее в определенных кругах просвещенной мировой общественности и начали называть татаро-немецкой империей. Ведь вся имперская власть в России, включая самого императора, в большинстве своем из немцев состоит, а большинство нынешнего населения им досталось от Великой Тартарии. Таким образом и появилось понятие «татаро-немецкая империя». Иван Лютич, ежели не секрет, скажите, пожалуйста, а за какие такие злодеяния имперцы вас на каторгу определили? За вольнодумство и свободомыслие меня на каторгу сослали. Я, понимаете ли, убежденный анархист. И не приемлю диктата над собой любой власти. Хоть государственной, хоть церковной. Каждый человек на земле рождается свободным. А рабом его делают власти, да различные попы, которые жируют за счет плодов его труда. Вот поэтому я и решил посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Это имперским властям столица очень сильно не понравилось. Вот они и осудили меня на 10 лет каторги. Аккурат перед самой войной. Вы про войну с Японией говорите, которую англичане с Соловянных островов затеяли? Вы снова меня удивили, Демид Ярославич. Скажите мне, пожалуйста, откуда у охотника из таежного поселения такие познания в происходящей мировой политике? Так я хоть и в таежном поселении проживаю, но о многих событиях, происходящих в мире, премного наслышан. Не удивляйтесь, пожалуйста, Иван Лютич. Имперские власти обязали всех жителей нашего поселения заготавливать продовольственные обозы для воюющей на востоке армии. Как вы сами понимаете, добывать всю дичь приходилось мне, да и другим охотникам из поселения. А уже потом в городе, при передаче обозов представителям уездных властей, я про все мировые события и наслушался. Память у меня всегда была хорошая, вот я все в подробностях и запомнил. Прошу извинить меня за нескромный вопрос, Демид Ярославич. У вас с собой не найдется хоть немного какой-нибудь еды? Мои скромные запасы закончились еще 2 дня назад, а есть ли в этих таежных краях хутора или деревни, где можно купить продукты, мне пока неизвестно. Мне в этот момент стало стыдно. Передо мной сидел человек, который спас мне жизнь, а я даже не подумал о том, что он может быть голоден. Отложив в сторону свое ружье, я стал быстро выкладывать из заплечного мешка на расстеленный на землю рушник половинку каравая хлеба, туесок с солью, различные домашние копчености, а также несколько головок лука и чеснока. «Угощайтесь, Иван Лютич. Для своего спасителя мне ничего не жалко. Я и сам был должен догадаться по вашему усталому виду, что вы голодны, и к совместной трапезе вас пригласить. Вы пока кушайте, а я по-быстрому небольшой костерок запалю, да водички для взвара согрею. Благо родник рядом имеется». Сказав это, я взял свой котелок и пошел набирать воду. Мне очень не хотелось, чтобы человек, спасший меня, увидел мое покрасневшее от стыда лицо. «Я не настолько сильно оголодал, Дмитрий Ярославович, чтобы в одиночку набрасываться на ваши ароматно пахнущие запасы. Занимайтесь костром, а я подожду. Затем мы вместе отведаем ваших аппетитных разносолов». Когда наша трапеза закончилась, я вымыл котелок и сложил свои вещи в мешок. После еды образовалась приятная тяжесть в животе, из-за чего сразу же идти в поселение мне не хотелось. Поэтому я решил продолжить нашу беседу. «Иван Лютич, если не в тягость, расскажите что-нибудь о себе и о своей интересной жизни». «Зачем вам это, Демид Ярославич?» «Так должен же я что-то сыну своему рассказать о человеке, в честь которого его нарекли. У нас в поселении новорожденных детей совершенно другими именами нарекают. При переписи населения многие имперские чиновники дюже удивлялись, когда слышали наши имена. И порой пытались их на христианский лад переиначить. Вот только жители на такое не шли и требовали от имперских писарей правильной записи имен». «И что? Имперские писари шли жителям вашего поселения на уступки и записывали имена как положено?» – удивился Иван Лютич. «Конечно, а куда им деваться было? Ведь глава нашего поселения из древнего княжеского рода, да и остальные жители – не безродные холопы какие-то, а потомки древних родов вольных шляхтичей». «Так у вас что, все поселение из поляков состоит?» «Почему из поляков?» «Погодите, Дмитрий Ярославович, вы же сами только что назвали всех жителей вашего поселения потомками древних родов вольных шляхтичей». «Все верно назвал. Только вы, похоже, не ведаете, Иван Лютич, что в древнейшие времена шляхтичами были не только поляки. В том же Великом княжестве Литовском существовала своя боярская шляхта. Вы еще больше можете удивиться, когда узнаете, что еще задолго до создания Польского королевства, да и Великого княжества Литовского, шляхтичами называли только лишь представителей древнейших родов русинов, ибо они хранили истину о появлении жизни на земле и о дальнейшем пути развития. Их называли людьми истинного пути или просто шляхтичами. Ибо на старом русинском наречии слово «шлях» означает путь. Честно говоря, Демид Ярославич, я раньше никогда не задумывался, откуда у дворянского сословия вообще появилось название шляхта. А при чем тут дворяне, Иван Лютич? Дворянами изначально называли только слуг князя, а также княжескую дружину, ибо они все вместе проживали на княжеском дворе. У шляхтичей были свои дворы и свои дружины. В случае войны княжеские и шляхетские дружины объединялись в войско, чтобы дать достойный отпор пришлым врагам. Но каждую дружину вел свой воевода. В более поздние времена, когда только объединились королевство польское и Великое княжество Литовское в Речь Посполитую. Многие обедневшие шляхтичи нанимались на службу к королю. Но такая служба не превращала шляхтичей в королевских слуг. Каждый шляхтич воспринимал короля как равного себе, а дворяне, как сословие, не могли себе позволить такой вольности и выполняли любой приказ короля, ибо они как были, так и оставались всего лишь слугами, хоть и назывались королевскими дворянами. «Очень интересно вы рассказываете, но позвольте поинтересоваться, откуда у простого охотника из таежного поселения такие богатейшие познания о прошлом государств, находившихся далеко на западе? Как вы сами понимаете, Дмитрий Ярославович, ссылаться на якобы услышанные уездные слухи в таком моменте неуместно. Я сам из древнего рода литовских шляхтичей, но даже мне многое из того, что вы рассказали, было неизвестно. Похоже на то, что вы не простой охотник из таежного поселения, а как минимум потомок тех самых древних шляхтичей. Разве я не прав? Вы правы. Но о моем происхождении и о предках моего рода мы с вами можем поговорить у нас в поселении, куда я вас приглашаю. Но для начала все же хотелось бы услышать ваш рассказ, Иван Лютич. То, что вы из древнего рода литовских шляхтичей, мне уже известно, улыбнувшись, сказал я. И то, что вы расспрашиваете обо мне, но совершенно ничего не говорите о себе, тоже очень хорошо заметно. Мой собеседник ненадолго задумался, а потом, вздохнув, стал рассказывать. Родился я 50 лет назад в небольшом родовом имении недалеко от Вильны. Мой отец был отставным полковником, покинувшим службу из-за тяжелого ранения. Сначала я получил хорошее домашнее образование, а уже после продолжил свою учебу в Ягеллонском университете в Кракове на факультете права. Там я познакомился с множеством интересных людей. У всех были различные идеи, как сделать нашу жизнь лучше. Эти идеи обсуждались после занятий в университете. Больше всего меня заинтересовали идеи анархизма. А книги учителя и основателя Михаила Бакунина мною были не просто прочитаны, некоторые места я даже заучил наизусть, ибо в нескольких строчках он умудрился передать самую суть происходящего в нашем неспокойном мире. Сразу после окончания Ягеллонского университета мне предложили работать помощником судьи, но я отказался, ибо не желал связывать свою жизнь с угнетателями народов. Когда мне исполнилось 23 года, мой учитель умер, и вот тогда я окончательно решил посвятить свою жизнь борьбе за свободу. Чем и занимался все последующие годы моей жизни, пока кто-то не предал нашу группу и не выдал нас царским жандармам. Потом был суд, где меня приговорили к 10 годам каторжных работ в Сибири. Ну вот вкратце и вся моя история. Иван Лютич, ежели вам не в тягость, вы можете сейчас что-нибудь вспомнить из того, что заучивали? Я говорю про наставления вашего учителя. С превеликим удовольствием. У меня так же, как и у вас, хорошая память, и я многое помню до сих пор. Ежели вам так интересно, то слушайте внимательно. В настоящее серьезное время сильное государство может иметь только одно прочное основание – военную и бюрократическую централизацию. Между монархией и самой демократической республикой существенные различия. В первый чиновничий мир притесняет и грабит народ для вящей пользы привилегированных имущих классов, а также и своих собственных карманов во имя монарха. В республике же он будет точно так же теснить и грабить народ для тех же карманов и классов, только уже во имя народной воли. В республике мнимый народ, народ легальный, будто бы представляемый государством, душит и будет душить народ живой и действительный. Но народу отнюдь не будет легче, если палка, которую его будут бить, будет называться палкою народной. Как вам такое высказывание, Дмитрий Ярославич? Интересное высказывание. Очень мудро все подметил ваш учитель. Тогда, пожалуйста, оцените продолжение мудрой мысли моего учителя. Социальный вопрос, страсть социальной революции овладела ныне французским пролетариатом. Ее нужно или удовлетворить, или обуздать и усмирить. Но удовлетвориться она может только тогда, когда рушится государственное насилие. Этот последний оплот буржуазных интересов. Значит, никакое государство, как бы демократичны ни были его формы, хотя бы самая красная политическая республика, народная только в смысле лжи, известной под именем народного представительства, не в силах дать народу того, что ему надо, то есть вольной организации своих собственных интересов снизу вверх, без всякого вмешательства, опеки, насилия сверху. Потому что всякое государство, даже самое республиканское и самое демократическое, даже мнимо народное государство, задуманное господином Марксом, в сущности своей, не представляет ничего иного, как управление массами сверху вниз, посредством интеллигентного и поэтому самого привилегированного меньшинства, будто бы лучше разумеющего настоящие интересы народа, чем сам народ. Вы поняли суть, о чем говорил мой учитель? Если честно, то не совсем. Так как прозвучало слишком много новых и не очень понятных для меня слов, смысла которых я так до конца и не понял. Я хочу сказать, что многие старые слова из языков других народов в вашей речи почему-то обрели совершенно иной смысл, нежели они имели изначально. Вам нужно учиться, Демид Ярославич, и тогда непонятные для вас слова и термины станут понятными. Не стану спорить с вами. Сам считаю, что учиться нужно всю свою жизнь. Полностью с вами согласен. Учиться никогда не рано и никогда не поздно. В таком случае, Иван Лютич, предлагаю отправиться к нам в поселение. И уже там, после хорошей баньки, продолжить нашу интересную беседу. Как вам такое предложение? Принимается. Тем более, что после купания в болоте хорошая банька никогда лишней не будет. Вот и договорились. А теперь прошу следовать за мной. Землетрясение могло повредить старую гать, так что нам надобно быть очень внимательными и осторожными. Собравшись, мы отправились в поселение, продолжая общаться на различные темы.